Глава 3. Мы очутились в некоем древнем соборе, похоже, покинутом много столетий назад. Габриэль замолчал после моих слов о том, что число уровней на пути неизвестно и может достигать сотни. Наташа и Теодан продолжали экспериментировать с магией, которая тут попросту разрушалась. Очень живописное место. Значит, придется выйти через дверь. Похоже, в планах легкая атлетика. Наташа как-то неуверенно посмотрела на свой доспех. Пусть она сильная, но все равно чувствовала вес доспеха. Мы направились к высокой двери, одна из створок которой лежала внутри помещения. Дерево рассохлось и подгнило, поросло мхом. И я не обратил на нее особого внимания. Однако это сделал Теодан. Эту дверь выбили, будем аккуратны. Все напряглись немного сильнее, однако пока угроз я не замечал. Снаружи нас встретил живописный горный пейзаж, покрытый невысоким лесом и обширные руины каменного города, поросшие зеленью. Мы появились на возвышенности и имели отличный обзор. Видимость великолепная, правда, пока ничего примечательного на глаза не попадалось. «Ты можешь снова, сделать так, чтобы мы летели?» — спросила Наташа. «Ценой больших усилий. Этот мир целенаправленно разрушает магические плетения и эффекты. Уж точно не буду делать этого сейчас. Давайте заберемся чуть выше». Стены здания были толстыми и крепкими. При этом в них полно зацепов. Так что все легко забрались наверх. Точка интереса сразу же нашлась. По обратную сторону от нас была невысокая горная гряда, на которой все еще проглядывалась древняя дорога. Растительность в этих горах не отличалась большой высотой. За ней наблюдалась еще одна вершина и каменная башня, около которой мерцало голубое сияние. Подняться повыше было непростой задачкой. Сопротивление резко увеличивалось. Но я лишь понял, что такое сияние в этом мирке не уникально. Придется побегать. Полагаю, физические силы остались? Мы на ногах уже много часов, но большую часть времени полагались на магию. Мы побежали по гористому склону, порой делая длинные прыжки с помощью магии. Мы поднялись на перевал и остановились. Как оказалось, на этом уровне всюду раскиданы поселения с древними руинами, вроде тех, в которых мы появились. Башня на горе выпускала луч, который шел куда-то в сторону от нас. Увы, с нашей позиции определить цель не получалось. Очень вряд ли там находится разлом. Но мир остается изучить. Насколько известно, разломы, как правило, кто-то охраняет, или же их очень сложно обнаружить. «Может быть, опять направиться к краю мира?» — предположил ангел. «Это тоже возможно, но едва ли эта штука никак не связана». Немного передохнув после бега в гору, в котором нам отчасти помогала магия, мы продолжили путь. Уже в низине нас нашли проблемы. Нам навстречу вышла группа из 10 гуманоидов, которых можно описать как одичалые люди-мутанты. Их коричневую кожу покрывала тонкая шерсть. Морды были страшные, а спины слегка сгорбленные. Но тела завернуты в различные тряпки и шкуры, да еще имеют при себе вполне приличные стальные мечи. «С вами поговорить не удастся, ведь так?» — спросил я. Автоматический перевод просто не сработал, хотя существа переговаривались на каком-то своем языке, без колебаний набросившись на нас. «Это монстры башни, не щадите их». Вопреки подавляющему магию эффекту, башня не смогла помешать призвать оружие. Казалось бы, мы убили огромное число врагов, а перед нами — дикари. Однако они оказались, на удивление, умелыми фехтовальщиками. Я блокировал несколько выпадов и легко рассек шею одному из существ. Но дальше оказалось не так просто. Разрушитель грез хоть и оставлял сколы на оружии противника, но без моих усилий не разбивал его моментально. Теодан показал истинное мастерство и легко парировал выпады еще троих существ и наносил им глубокие раны. Белый клинок мелькал с поразительной точностью и скоростью, оставляя порезы и смертельные раны. При этом на мантию бывшего слуги бога войны не попало и капли крови. Наташе и Габриэлю пришлось сложнее. Они попытались применить магию, но даже вблизи она оказывала на существ минимальный эффект, не стоивший усилий. Наташа перешла к тактике танка и позволила бить по доспеху, пока сама перла напролом, защищая лишь уязвимые места. Дикари ловко отпрыгивали и сами блокировали удары, но не могли совладать с натиском. Габриэлю пришлось тяжко. Его загнали в оборону и заставили отступать. «Да что же они такие быстрые? Чёртовы обезьяны, вы получайте!» Вспышка света ослепила дикаря, и меч ангела снес его голову. Однако другой уже собирался отрубить ему руку. Не успел. Остриё меча Теодана вошло в его затылок, а я выбил оружие из руки. «Тсс, поцарапали!» — процедила Наташа и пнула мертвое существо. «Они сильнее, чем кажутся». «Сильнее? Да они дерутся, как чертовы мастера!» — воскликнул Габриэль. «Большинство мечников Орды так не умеет». «Им бесконечно далеко до мастеров», — возразил посланник, изучая тела. «У вас вовсе не было времени на должное обучение применению хотя бы одного вида оружия. У меня есть некоторые опасения. Нужно их проверить. Продолжаем путь». Впереди был подъем на гору, прыжками с магией, насколько хватало сил. У основания далеко не скромной башни нас ждала целая армия таких существ. Причем некоторые носили доспехи и использовали луки. Пришлось обычных людей послать в тыл и разбираться нам с Теоданом. Даже контролировать парящие кинжалы сейчас было проблематично, и я просто вошел в обычный боевой ритм. Как в старые добрые времена, безостановочно рубил врагов при помощи оружия ближнего боя. Да еще противник наседал со всех сторон. Но самое интересное началось, когда мы забрались на башню, на вершине которой, как будто маяк, горела магическая сфера, покрытая хитрыми узорами. Стены и даже пол вокруг покрывали каракули, явно сделанные дикарями. И если раньше нам мешали торчавшие скалы и деревья, то теперь открылся пейзаж на огромный мир. Прозрачная атмосфера давала отличную видимость. Включая наш, 6 лучей сходились к горной долине, где расположился огромный город-крепость. Над ним парила каменная сфера, которая и была целью энергетических потоков, наведенных откуда-то с огромной дистанции. «Только не говорите, да тут десятки километров между башнями», — воскликнул Габриэль, вполне здраво оценив ситуацию. Источники располагались хаотично, но дистанции между ними огромные. На глаз порой больше сотни километров. Кстати, ощущение, словно кривизна этого мира, значительно меньше, чем у Земли. Хотя гравитация тут вполне стандартная. «Вы слышите?» — спросила Наташа. «Похоже на горн и сигнальные огни». По дороге к башне тянулись вереница местных существ. Надо заметить, бегали они отменно и очень ловко. «Это все еще не худший вариант. Я знаю, что на некоторых уровнях может быть настоящий лабиринт, в котором можно долго блуждать. Пожалуй, тут у нас хотя бы есть цель. Вообще, очень странный мир». «Должно быть отпечаток одного из миров, где применялась башня», — предположил Теодан. «Слишком нормально и детализированно он выглядит. Тем интереснее, что ждет дальше». Я подошел к магической сфере и с размаха всадил в нее разрушитель грез. В меня потек мощный поток маны и эфира. Башня вернула лишь часть, хотя в ее масштабах это мелочи. Похоже, нам предстояло вырезать целую армию и пешком пройти огромные дистанции. Магия для поиска разломов все равно не действовала и осталось следовать очевидному пути. Внутреннее пространство башни странное и изменчивое. Лучше всего было принять правила испытания. Завершились вторые сутки нашей экспедиции в башне. Мы закончили зачистку около 5-й башни и разбили очередной артефакт. Все, хватит на сегодня. Слишком много бега и боев. Двое людей выглядели измученными. Как ни укрепляй тело, а мы вынуждены были на своих двоих преодолевать большие дистанции. Да еще дикари начали между башнями устраивать множество засад и постоянно сбивали монотонный ритм. Игнорировать не получалось. Бегали они примерно с нашей скоростью. «Надо было разделяться», — сказал ангел, выглядывая из башни в сторону крутых мертвых пиков местного горного участка. «Тогда мы бы уже разобрались». «Это опасно. Мне и так не нравится реакция мира». Я смотрел вдаль. Над пиками виднелась только здоровенная сфера, которую теперь покрывали алые узоры. А над ней закручивались черные облака, в которых мерцали алые вспышки. Или это представление, чтобы напугать нас? Выглядит зловеще, но банально, что ли? «Почему банально?» — удивился Теодан. «Сила ищет выхода и закручивается в энергетических полях». Ангел не нашелся, что ответить. Я сам его прекрасно понимал, но не стал продолжать тему. Ногой сгреб осколки артефакта и уселся около одной из четырех широких наружных колонн, поддерживающих сводчатый потолок над нами. Уже несколько минут у меня было странное чувство. Только я не мог понять, что именно не так. И лишь сейчас меня осенило. Тут слабая точка пространства. Пора узнать, что творится снаружи. Группа все равно собиралась отдыхать. Я выложил ужин для людей, собирающихся поспать. Теодан на дежурстве просто медитирует на случай, если дикари все же вышлют силы из своего города. «Скажи, что мы уже скучаем. Я же не помешаю?» Наташа облокотилась на меня. На каждом привале она старалась быть поближе. «Ничуть. Я не буду замечать слабые воздействия. Потому просьба обидных слов на лице не рисовать». Я подмигнул улыбавшейся девушке. Времени терять не стал. Габриэль и так во время каждого отдыха выглядел недовольным. Я сосредоточился на себе. Нашел одну из внешних связей, которая сейчас была достаточно прочной, и усилил поток силы через нее. Солнце над бездной на мгновение вспыхнуло, и пару секунд меня мутило так, как будто сильно укачало. Я открыл глаза в своей комнате в Дубраве. На меня смотрела иссушенная жуткая мумия со светившимися глазами. 11 октября. Бразилия. Недалеко от башни. Орда спешно строила новый плацдарм, расположенный на минимальном необходимом отдалении от башни. И все равно это было почти полсотни километров. Производственных ресурсов не хватало. Погибло много восходящих и новых пока не присылали. Сирион заверял, что все держит под контролем, и нет нужды тратить гораздо больше энергии на межмировой портал без поддержки с принимающей стороны. Защиты было в достатке. Перевезли установки из Канады, перебросили часть охраны. Благодаря резонансному разрыву, резко ослабившему барьер, сильнейшим одаренным опять было не до штурма укреплений и уничтожения баз. Из комплекса вверх бил фиолетовый луч. Полная активация якоря близилась. Сразу после этого на Землю придут новые восходящие и, по крайней мере, один новый экзарх. Осталось совсем немного. Нортон Одихарис, второй из переживших удары Алексея, тоже достиг достаточного уровня, чтобы получить желанное звание. Сирион свалил на него большую часть работы и как одержимый занимался накоплением силы, исполняя только минимально необходимые обязанности. Нортон выражал недовольство действиями нового экзарха, но пошатнуть его авторитет сейчас ничего не могло. Разве что расследование, которое он скрытно вел. Слишком быстро Сирион усиливался. Свободный народ был уникальной расой, которую не расселили в древности по Вселенной. Во всяком случае, своих собратьев они более не находили. Они имели глубокую связь с магией, но имелась и слабость. Их магические ядра требовали очень много эфира для выхода на тот же уровень силы и не могли расти очень быстро. Это одновременно было главным залогом их исключительного потенциала и ограничением скорости усвоения полученных трофеев. Нортон ждал союзников, чтобы выяснить правду, поскольку Сирион явно пренебрегал многими правилами и даже мог предать их кодекс. «Защиту на максимум. Пусть все сильные маги поддерживают щит», — повторил он приказ для своего слуги. «Удар может прийти откуда угодно». Нортон не зря нервничал и сам применял защиту, ожидая, к примеру, очень большой баллистической ракеты со сверхмощной боеголовкой или телепортацию Сильвер, ставшей после ухода Алексея целью номер два, уступая только Мэйль. Демоница в прошлый раз смогла тайно преодолеть большую часть периметров и сильным ударом артефакта пробить защиту якоря. В этот раз все было сделано с большим запасом, несмотря на огромные затраты ресурсов. Но все его предположения оказались неверными. Мэль уже парила над базой, держа в руках черное орудие больше ее самой. Оно походило на огромную винтовку с защитным кожухом. Каждая деталь источала тьму. Обычный человек умер бы от проклятой силы, просто прикоснувшись к оружию. Однако демонице было все равно. Волосы белели, на лице расцвела безумная улыбка. «Вы отлично подготовились и даже оставили здесь самоубийцу. А Сириона не видать. Трус все еще прячется в Канаде, верно? Очень жаль. Умрите». Аура уровня Астрарха вспыхнула во всю силу. Мэль высвободила истинную мощь. Алексей значительно восстановил ее дар, исправил самые критически важные точки, и теперь она набирала силы на порядки быстрее. Хотя даже и сейчас перенапрягаться было опасно, и с этим помогла богатая коллекция трофеев. Вокруг комплекса якоря вверх ударило три черных потока энергии. Тайно установленные артефакты связались друг с другом, образуя треугольник и идеально ровный круг. Орудие выстрелило. Потоки силы разделились, ударив в узловые точки формации и создав в воздухе множество небольших печатей, плотно исписанных рунами. Все заняло считанные секунды. Никто не успел убежать. Земля внутри формации почернела. Проклятая сила хлынула внутрь, проигнорировав большую часть барьеров. В одно мгновение тьма затопила весь комплекс, а затем хлынула наверх. Словно ожившая пучина, она поглотила здания и монстров Орды, проникла в каждую щель. С громким треском разбилась установка якоря и разорвала облако тьмы, открыв сотни иссушенных, рассыпающихся тел. Сотни измененных, попавших под влияние башни, погибли в одночасье. Мэль смотрела на дело своих рук широкой улыбкой, орудие сияло белой аурой. Метод убийства был, мягко говоря, неэффективным. Удалось захватить лишь малую часть эфира. Но заряд все равно был огромен, и демоница всеми силами перенаправляла его во внутренние резервы и взятые накопители. Энергия перемешалась. Ее предстояло загрузить в очистители. К счастью, один весьма эффективный как раз начал разрастаться дальше, когда духи стали намного сильнее и получили новых союзников. «Я выиграю для тебя больше времени», — устало сказала Мэль, поудобнее перехватив артефакт, который теперь требовал восстановления и перезарядки. Орду это не остановит. Огромная потеря заставит остановить наступательные операции и тратить больше ресурсов. В общей массе ущерб не так уж велик, требовалось лишь выиграть время. Мэль вернулась в Дубраву, чтобы отдохнуть, и там получила отличные новости. Чуть раньше. Признаться, я стал немного дерганым из-за Орды. Выпрямленная светящаяся ладонь остановилась в сантиметре от груди нежити. «Константин, твою налево, нахрена здесь этот урод?» Я вздохнул и лишь затем осмотрел себя. Тело казалось вполне привычным, а вот силы нет. Разрушитель грез призвать не получалось, силы связи не хватало, однако аватар действовал исправно. Эта техника, позволяющая создать тело и удаленно вселяться в него, управлять как своим собственным. Я был одет как раньше. Обычные брюки, майка и кожанка без капли магии. Сейчас эта одежда казалась слишком простой. Даже не в плане материалов и вложенной силы. Она просто казалась мне неподходящей. «Господин приветствует вас», — прошипела нежить. «Он почтит вас с присутствием позже». «А, так это продвинутая нежить-наблюдатель? Не торопись, если нет ничего важного». Я подошел к зеркалу, взглянул на вполне знакомое лицо, а затем забрал запасной меч. Обычный, довольно длинный одноручник на пояс. В этом виде я и вышел на улицу. Вечерело. На базе было полно народу, и меня сразу заметили. «Командир, как у вас там?» — первым ко мне подбежал Сергей. С ним я в последнее время реже контактировал. По силе он немного отстал, уже застрял в районе 80-го уровня. И даже с регалией дальнейшее развитие давалось с трудом. Однако он оставался одним из важнейших людей в нашей гильдии, занимающимся тем, что умел лучше всего. Стабильно, но долго. Башня всеми силами пытается нас замедлить. Я сейчас наткнулся на слабую точку пространства и смог опробовать аватар. У меня часа три. Если внезапно упаду без чувств, значит, нас нашли монстры, и я отключился. У тебя как, новобранцы радуют? Сергей улыбнулся и с готовностью ответил. «Вполне, только поначалу привыкают к легкой добыче. Я всех скрутил и просто, знай себе, мечом с размаха тыкой. Я вот только из Самары вернулся. Все это время там помогал. Теперь нашими займусь». Магия контроля полей была идеальна для защиты и контроля. А Сергей как раз прежде всего развивал эти направления навыков. Бездна действовала на большой территории. Многих на базе не было. У Москвы и так хватало защиты. Хотя кое-кого я застал. Мужчину немного южной наружности. Михаил, если правильно помню. Первый из антимагов, которые к нам присоединились. Изначально его нашло СПО и пыталось узнать о моих способностях. Но в итоге они ничего не выяснили. А как маг он был посредственностью. Теперь он носил нормальную кожаную кирасу и выглядел уверенно. «Алексей Александрович, приветствую вас». «Не нужно так официально», — сказал я уже привычную фразу. «Как у тебя дела? Не в форме отчета. Просто в целом интересна ситуация в твоем отряде». «Пожиратели растут в численности», — улыбнулся мужчина. «С вашего разрешения принимаем антимагов со всего мира и делаем усиленные артефакты перевода. Нас уже 25, и это мы ведем отбор. Наставник Варен не может обучать больше, хотя мы всем даем записи». Антимаги собрались в отдельную группу, удостоившуюся своего имени из-за уникальности и стабильного состава. Как ни крути, а другим магам мы мешаем, и не всегда есть возможность держаться на дистанции. Особенно начинающие антимаги, не умеющие контролировать силу. Опытный антимаг из группы Корвина, научивший меня разлому бездны, теперь занимался людьми. Группа не то чтобы показывала невероятную силу, не хватало времени на должное обучение. Зато рвение было, хоть отбавляй. Молодцы, продолжайте в том же духе. Кстати, Аши, как ситуация у них? Там, в общем, две новости, мужчина вдохнул. Недавно погибло два воина, рвущихся в битву с Ордой. Зато, пока вас не было, нашли сразу два лагеря с неизмененными ши. Один в Китае и второй в Индии. Ифриту удалось взять живых. Сейчас у нас уже больше сотни ши. Вот драконидов пока не видели. Ожидаемая весть. Их мир давно покорили, тогда как ши пали недавно. Все еще слишком мало. Если мы спасем Землю, чтобы избежать мутации из-за близкородственных связей на длительном периоде времени, нужно хотя бы в 5 раз больше. Либо, если не возникнет проблем с потомством от людей, их народ просто со временем растворится в человечестве. Я остановил мысль, в которой уже звучала: «Если спасем Землю». Отступать я не собирался. Отлично. Продолжайте собирать выживших, приоритет высокий. А что ты такой довольный? Я тоже научился, признался Михаил. Освоил высвобождение силы бездны и теперь также могу ломать печати. Что ж, еще одна хорошая новость. Я продолжал общаться с людьми. Посетил ши, живущих чуть южнее Дубравы, где активно строили здания. Встретил своих родителей, уже переехавших к нам и вникавших в дела гильдии. Вопреки моим ожиданиям чего-то необычного, самостоятельно сформировавшиеся дары оказались весьма заурядными, хоть и полезными. У отца магия холода, а у матери — жизнь с уклоном в ветвь природы. То есть у нас теперь стало еще больше друидов. Зато у отца Полины пробудилась магия пространства, его развивали особенно активно. Впрочем, уровни пока низкие. Сейчас никто их и близко к проломам не подпустит. В мире пока все шло стабильно. Мэль занималась своими делами. Наконец я встретил нашего невидимку, Владимира Крылова, и спросил, как дела идут у него. Кое-что удалось найти. ФСБ ведет расследование деструктивной деятельности и мошенничества. Я видел целые склады, забитые разными товарами. И мне тут намекнули, что за многим стоит Маркелов. И кто это такой? Он точно не стражей. Он неодаренный. Просто один из депутатов, какой-то важный чиновник. Пока ведут расследование, но сейчас очень боятся обрушить систему управления. У него много ресурсов и власти. К тому же он оправдывает рост цен сложностью производства, инфляцией и необходимостью делать запасы. Я закрыл глаза и помассировал переносицу. Все же нужно было связываться с Леоновым. Ну да ладно. Мой подопечный еще молодой парень. Может быть, что-то не понял. Владимир сделал полшага назад, когда я открыл глаза, смотря на него. «Так где его искать?» Всего через полчаса я зашел в богато обставленные апартаменты в Москва-Сити. Хотя сейчас они были слегка захламлены коробками и сумками, я увидел несколько новых, крайне дефицитных маготехнических винтовок. Люди всей Земли сейчас пытались копировать энергетическое оружие драконидов, которому не требовалось проводить реверс-инжиниринг и долго мучиться с технологией производства. Кроме того, имелись и старые добрые пороховые винтовки с набором зачарований, ускоряющих пулю, сделанную также с применением магических материалов. Порой их насыщали магической силой заранее. Это еще сложнее и требовало определенного мастерства артефактора и собственного источника энергии. Оружие оставили наготове. Уж не знаю для чего. Существо, способное прорваться сюда, легко защитится от оружия такого уровня. Впрочем, быть может, где-то припрятаны и более убойные артефакты. Простой человек активировать не сможет, зато вполне способен одаренный, вышедший в прихожую. Рослый мужчина, приоткрыв рот, встретился со мной взглядом и замер. Я приложил палец к губам и прошел мимо. Позади тут же послышался топот панического бегства. Надев прихваченный шлем, закрывающий лицо, я двинулся дальше. Из прихожей я вышел в большую гостиную. Из ее панорамного окна открывался отличный вид. На кожаном диване с комфортом сидели два полноватых мужика в расстегнутых рубашках и брюках. Каждого окучивали по две фривольно одетые девицы. Они выпивали и явно хорошо общались. Однако с моим появлением замерли и притихли. «Тревога!» — закричал незнакомый мне мужчина. Найти фотографию Маркелова труда не составило. «Никто не придет. Дамы, собирайте вещи и уходите». Девицы по вызову как были одеты, так и выпрыгнули из комнаты, не взяв своих вещей. Просто постарались обогнуть меня по широкой дуге и просочиться в дверь. «Это измена», — процедил Маркелов. «Ты не уйдешь отсюда. Через несколько минут сюда прибудут стражи. Тебя схватят и убьют». Я не стал отвечать, молча осматривая интерьер, и подошел к шкафчику неподалеку. Открыв его, обнаружил дорогие часы и коллекцию перстней. «Как сюда проник какой-то воришка?» — шепотом спросил второй мужчина. «Не знаю, просто веди себя тихо». «Нет, это бесполезно», — ответил я, беря с небольшой полки камешек, пропитанный силой пространства. «Артефакт случайной телепортации, или, как его чаще называют, побега. Редко, дефицитная вещь, спасающая жизни сильнейшим. Зачем он вам?» «Ладно, вопрос риторический. Для чего вы собираете эти вещи? Зачем прикрываете огромный аппарат, задирающий цены и создающий дефицит важных товаров? Силой собираете кузнецов, решивших работать в частном порядке, и заставляете задирать цены и брать бартером?» Говоря это, я взял красивую отполированную сферу, поместившуюся в ладонь. Энергия от нее не исходила. Это действительно оказался не артефакт, а просто украшение из какого-то слоистого минерала. «Ясно. Нашелся мститель? Это необходимость. Законы рынка», — вновь заговорил второй мужчина, чуть привстав и пытаясь незаметно что-то нащупать между подушек дивана. «Нужна организация, помещение, инструменты. А цены на них сейчас растут. Деньги обеспечены лишь государством, и если оно падет, валютой станут ценные вещи». «А все это вокруг тут само образовалось?» — я развел руками. «Вам так нужно получать сверхприбыль, заботясь как об одаренных, так и о простых людях, которые, даже продолжая работать изо всех сил теперь, с трудом могут обеспечить себя простыми бытовыми вещами и некоторыми продуктами. Вы верите в то, что мы победим. Это даже радует. Но сейчас у меня простое требование. Все, что вы нагребли под себя, должно быть пожертвовано для обеспечения людей. Война во все времена кому-то приносила прибыль, но сейчас не время наживаться на ней». После моей речи тот самый второй мужчина выхватил пистолет, похожий на сигнальный. Только он был артефактом. Весьма мощный новодел с механическим активатором, и он выстрелил энергетическим пучком, способным на месте убить человека вплоть до 45 уровня, если он не мастер защиты. Я же вроде как вообще не защищался. Действовал он быстро и точно. Какой стрелок пропадает? Луч исчез на подлете. А в ответ я метнул декоративный кусок минерала. Голова мужчины взорвалась, забрызгав диваны, стол и Маркелова мозгами и осколками черепа. Маркелов заорал не своим голосом, залез на диван и перевалился через спинку, роняя аналогичный пистолет. Я медленно пошел к нему, сняв шлем. Мужчина замер, всматриваясь в мое лицо и прижимаясь к спинке дивана. В комнате дурно запахло. «Зачем?» — прохрипел он. «Зачем я пришел? Потому что вы вредите нам изнутри и ухудшаете жизнь простых людей. Зачем не показал лицо сразу? Было интересно, как отреагируете». «Скрывать я не собираюсь. Знаете, недавно я слышал о жизни в мире верховного бога войны. Таких, как ты, неизбежно ждала виселица». Раскаяния я не видел, только страх и досаду, что его поймали. В одно мгновение я выхватил меч и оставил очень глубокую рану на животе. Не только чтобы прорезать жировую прослойку, но и нанести существенный урон внутренним органам. Маркелов снова безумно заорал, пытаясь зажать рану. Засветился даже целебный артефакт и тут же потух в антимагическом поле. Я наклонился к его голове и применил простенькую магию. «Я даю тебе один шанс. Если ты не умрешь от кровопотери, и целители успеют тебя спасти, у тебя 3 дня, чтобы отдать все, чем владеешь, государству и СПО. После этого ты идешь в строители простым чернорабочим на правах беженца. Я легко найду тебя, и если мне не понравится увиденное, ты пожалеешь, что не умер». Я разорвал контакт и повернулся к двери. Там с недавних пор стояла демоница. «Как по мне, его проще убить». «Согласен, но пусть занимается избавлением от наворованного сам. Держи подарок. Помнится, из-за нас ты потратила один свой. Можешь взять здесь все, что приглянулось». Я бросил Мэль артефакт побега. Демоница ловко поймала его, прокрутила между пальцами и закинула в сумочку. «Спасибо, очень кстати. С радостью возьму приглянувшееся». Банально, но демоница подошла ко мне и с наглой ухмылкой взяла за руку. Надо заметить, за этим наблюдал стонавший от боли кровопийца. Но от ауры демоницы он даже скулёж пытался сдерживать. Стражи сюда не прибыли. Я заранее позвонил им и сказал, что скоро из Москва-Сити прилетит ложный вызов. Мэль взяла пару артефактов и красивые механические часы, лежавшие в металлическом ящичке. Только после этого мы удалились, пропустив людей, прибежавших на тревожный сигнал. Орда получила отличную пощечину, и на земле пока все шло стабильно. Однако уже вернувшись в Дубраву, разговор пришлось прервать. Это ощущалось странно. Я почувствовал инородное вмешательство. Кто-то слишком сильно воздействовал на мое настоящее тело, и пришлось срочно отключаться.